с Георгием Чичериным, с которым познакомился в Англии, в качестве полпреда РСФСР в Турции Каркмасов вел переговоры с представителями этого государства в Москве. Итогом переговоров стало подписание 16 марта 1921 года договора о дружбе и братстве. Джелалу не составляло труда найти общий язык с турецкими деятелями, ведь он хорошо знал процессы, происходящие в их стране, да и вообще на Востоке. Настроение и взгляды этих людей, стремление многих из них вывести свои государства на более высокий уровень развития. Несколько ранее, 28 февраля 1921, состоялось подписание Советско-Афганского договора, лепту в заключение которого вложил и разведчик Борис Иванов, успевший познакомиться с этой страной. В мае 1922 года Борис покидает Францию и отправляется резидентом на Балканы под именем Бориса Краснославского. Числился он и в составе официальной советской миссии Красного Креста, которая прибыла в Болгарию 20 октября. Возглавляет миссию Иван Корешков, а среди 18 его штатных сотрудников, по крайней мере, еще два разведчика – Федор Карин, Корецкий, и Герман Клесмет, Озол. Быстро и без всяких проволочек миссия получила разрешение от Министерства внутренних дел, правительства Стамбулийского помогать с отъездом тем русским беженцам, которые желают вернуться в Россию. В Болгарию прибыл и граф Дюшайля, которого Иванов устроил на работу в Международный Красный Крест, где помимо разведывательной деятельности он занимался русским беженским вопросом. Начальник Красного Креста в армии Врангеля Ильин писал Гучкову 16 мая 1923 года. Выступление Астрова и графини Паниной идет вразрез с репатриационной политикой русских организаций, единодушно в свое время осудивших деятельность как Нансена, так и его русских прихвостней, которая была направлена вселению в умы русского беженства убеждение в том, что в случае возвращения в Россию их ждет гарантированная Нансеном и Дюшайля амнистия, возможность пользоваться всеми гражданскими свободами и даже частичное возвращение собственности. Мы уже знаем из приходящих из России писем и из рассказов возвратившихся оттуда, что все эти обещания Нансена оказались блефом. Ныне гражданка Панина и господин Астров своим выступлением присоединили свои имена к именам Дюшайля и Корешкова, уподобили Земгор знаменитому в Болгарии союзу за возвращение на родину, усилили позицию Нансена в репатриационном вопросе и льют воду на его мельницу. Краснославскому, которого многие его сотрудники знали как советского командира Бориса Николаевича, были поручены разведка и разложение белой эмиграции в Болгарии и Румынии. Он стал одним из руководителей операции «Варни» в августе 1922 по срыву десанта генерала Покровского на Кубань. Усилиями его резидентуры был привлечен к разведывательной работе бывший полковник Белой армии Агеев, который стал активным деятелем Союза за возвращение на родину, одним из основателей, редакторов и авторов газеты Союза «Новая Россия», членом советской миссии Красного Креста. Александра Михайловича убили 3 ноября 1922 года за публикацию в газете документов о подготовке кубанского десанта. Деятельность